Глава 22. Болело все. Буквально каждая часть тела тем или иным образом сигнализировала о недомогании, начиная от несчастных пальцев ног, которые, казалось, истекали кровью, до травмированных икр и измученных бедер и ягодиц. Если поднапрячься, то соски, вероятно, тоже болели, а больше всего досталось рукам и предплечьям по пути домой. Эти два часа я провела мертвой хваткой, вцепившись в руль и стараясь не дышать. Не проведи я последние несколько часов, умирая от страха, мой организм, вероятно, смог бы панически среагировать на камни и рытвины, по которым я проезжала. Но я была настолько сосредоточена на том, чтобы следовать за Роудсом и не наехать на что-нибудь острое, что не теряла присутствие духа, пока мы мучительно медленно продвигались вперед. И не будь я настолько измучена, я бы, возможно, обрадовалась, когда мы, наконец, достигли шоссе. И только тогда я выдохнула. Громко и с облегчением. И с самого нутра я это сделала. На самом деле. Должно быть, облегчение было причиной того, что я не дрожала всю оставшуюся дорогу. Но стоило выключить двигатель, как меня затрясло. Я не ожидала. Это было как удар в лицо. Я успела выдохнуть за секунду до того, как подступила дрожь. Меня трясло от шока, от ужаса. Наклонившись вперед, я прижалась лбом к рулю. Дрожь набегала волнами от шеи до икр. Я была жива. Остальное не имело значения. Я была жива. Дверь слева открылась, и прежде чем я повернула голову, большая рука легла мне на спину. Раздался низкий голос Роудса. «Я здесь. Понимаю. Все будет хорошо, ангел». Я кивнула, по-прежнему прижимаясь лбом к рулю. Еще одна волна сотрясла мое тело. Его рука погладила меня по спине. «Давай-ка пойдем в дом. Нужно поесть, принять душ и отдохнуть». Я снова кивнула. К горлу подступал комок. Роудс потянулся мне за спину, и через мгновение ремень безопасности ослаб. Он сделал знак откинуться назад и убрал ремень. Я подняла глаза в тот момент, когда он наклонился, и прежде чем я успела сообразить, что к чему, подхватил меня одной рукой под колени, а другой под мышки и поднял. И я, охнув, уткнулась ему в грудь. «Роудс, что ты делаешь?» «Несу тебя наверх». Он закрыл дверь бедром и понес меня, словно пушинку, к гаражу. Дверь была открыта, так что он распахнул ее быстрым движением запястья и стал подниматься по лестнице. «Если поможешь, я смогу пойти сама», — сказала я, разглядывая серебристо-каштановую щетину на его щеках и подбородке. Он метнул на меня взгляд, не сбиваясь с шага. «Ты можешь, и я бы помог, но я могу отнести». И точно в подтверждение теснее прижал меня к своей широкой груди, при виде которой тогда на дороге я испытала самое большое облегчение в жизни. Он приехал за мной. Я сжала губы, посмотрела на руки, которые сцепила перед собой, и почувствовала, как глазам снова подступают слезы. Страх, который я упорно давила всю обратную дорогу, снова разгорался внутри. Тело опять содрогнулось от дрожи, а на глазах выступили слезы. Роудс посмотрел мне в лицо, но не сказал ни слова, продолжая подъем. Его руки держали меня еще крепче. Рот был совсем близко. И не закрой я глаза, увидела бы, как он прижался губами к моему виску. А так я только почувствовала это легкое и, скорее всего, случайное прикосновение. Я сделала вдох и сдержала рыдание, когда он опустил меня на кровать и тихо сказал: «Прими душ». Я открыла глаза. Он стоял почти прямо передо мной с хмурым видом, кривя рот. Я кивнула. «Я воняю. Прости». Слова давались с трудом. Он нахмурился еще сильнее. Я плотнее сжала губы. Роуд склонил голову на бок, внимательно глядя мне в лицо, и сказал: «У тебя была паническая атака, ангел». Я кивнула, сдерживая дыхание и стараясь не дать волю душившим меня эмоциям. «Просто я думала...» Всхлипнув, я осеклась. Роудс продолжал смотреть. Ощущая дрожь в коленях, я сцепила пальцы и прошептала: «Помнишь, я говорила, что не боюсь смерти?» Лицо у меня сморщилось. Из глаза выкатилась слеза и потекла по щеке. «Я лгала. Я боюсь». Слезы все подступали и струились по лицу до самого подбородка. «Я знаю, что не умерла бы, но пару раз мне казалось, что смерть очень близко». Большая рука вытерла сначала одну половину моего лица, затем другую. Я не сразу поняла, что он делает, но только я снова оказалась в вертикальном положении в его объятиях. Я сидела у него на коленях, упираясь плечом ему в грудь и уткнувшись лицом в шею. И меня снова била дрожь. «Я так испугалась, Роудс!» — прошептала я, когда его рука легла мне на спину. «Теперь с тобой все в порядке», — хрипло сказал он. «Все, о чем я могла думать, когда могла, что мне еще жить и жить, что столько всего хочется сделать. Я знаю, это глупо. Я знаю, что жива. И самое худшее, что могло бы случиться, мне пришлось бы спрятаться под деревом, укрывшись брезентом и одеялом. Но потом я представляю, что могла бы упасть и что-нибудь сломать. И никто не знает, где я, и не придет на помощь. Я одна. Почему я пошла одна? Какого черта я должна что-то кому-то доказывать? Вряд ли мама хотела бы, чтобы я так себя чувствовала. Ведь нет!» Он покачал головой, и я еще сильнее прижалась к нежнейшей коже у него на шее. «Извини, я знаю, что воняю, вся липкая и мерзкая, но я обрадовалась при виде тебя, иначе...» Я шмыгнула носом, и еще две слезинки покатились по щекам и упали ему на подбородок. Роудс крепче обнял меня. Его голос звучал твердо. «Ты жива. С тобой все в порядке, ангел мой. Ничего не случится. Я здесь. И Эйм рядом. Ты не одна. Ты больше не одна. Все хорошо. Выдохни». Я послушалась. Сделала глубокий вдох и выдохнула. Потом еще раз. Я была не одна. Я выбралась оттуда. И больше никогда не пойду в поход. Хотя, возможно, со временем передумаю, но это к делу не относится. Мои плечи постепенно расслабились, живот стало отпускать. Я даже не осознавала, что втягиваю его. Рука, поглаживавшая мне спину, дошла до ноги. Роудс по-прежнему держал меня. «Извини». Устыдившись своего малодушия, сказала я: «Тебе не за что извиняться». «Наверное, я слишком остро реагирую». Он снова меня погладил. «Вовсе нет». «Но так кажется, я давно не испытывала такого страха. Он пробрал меня до костей». «Большинство людей боятся смерти. В этом нет ничего постыдного». «А ты?» Я теснее прижалась к его теплой гладкой коже. «Думаю, я больше боюсь за тех, кого люблю, чем за себя самого». «Ясно», — сказала я. Роудс тихо вздохнул. «И, пожалуй, немного боюсь не сделать всего того, что хотелось бы». «А именно?» Прижимаясь лбом к его шее, я ощущала ритмичный стук его сердца. И это меня успокаивало. «Скажем, хочу увидеть, как повзрослеет Эйм». Я кивнула. Его ладонь лежала у меня на ноге. «Я давно об этом не задумывался. И вряд ли у меня так много времени в запасе, но... Думаю, мне бы хотелось иметь еще одного ребенка». Его грудь равномерно вздымалась. Не думаю, а уверен. Что-то внутри меня замерло. Правда? Он кивнул, слегка задев меня щетиной. Да, я уже говорил, как много пропустил с Эймом, и очень об этом жалею. Я люблю детей. Просто я не был уверен в том, что у меня когда-нибудь появится ребенок. И кто знал, что я выйду в отставку? Вернусь в Колорадо и... «Что?» — спросила я, затаив дыхание. Его ладонь переместилась мне на бедро и задержалась там. «Окажусь здесь». Я не понимала, куда он клонит. Возможно, просто слишком устала, чтобы вдумываться в его слова, и потому кивнула, как будто поняла, хотя на самом деле нет. Я ощутила укол в груди, при мысли о том, что ему хочется еще одного ребенка, ведь его нужно будет зачать. А значит, в его жизни появится женщина, потому что мать Эймоса уже не сможет родить. И кого бы ты хотел? Еще одного мальчика или девочку? Его объятия стали крепче. Я был бы рад в любом случае. Его дыхание обдавало мою щеку. И тут я поняла, насколько мне нравится его голос. Это характерная хрипловатость. Его голос был отрадой для моих ушей. Но у меня только братья и племянники. Так что хорошо, чтобы была девочка. Чтобы разорвать замкнутый круг. «Девочка — это замечательно», — согласилась я, выдыхая. «Я уверена, у тебя еще есть время». Если ты хочешь. Говорят, мужчины могут зачать и в 50, и в 60. Его «хм» эхом отдалось в груди, когда его рука снова скользнула по моему бедру. «А тебе?» — спросил он. «А мне без разницы. Я в любом случае буду любить». Я шмыгнула носом. «Но если дело пойдет теми же темпами, в итоге заведу щенка». Он тихо засмеялся и сказал почти шепотом: «Вряд ли до этого дойдет». Я подняла голову и вгляделась в его красивое лицо. Вблизи цвет его глаз казался еще более невероятным. Ресницы были густыми, черты идеально пропорциональными. Даже морщинки у глаз и возле рта не портили его, а напротив. Делали еще привлекательнее. Я могла бы поручиться, что сейчас он был красивее, чем в 20 лет. Хотя мои щеки горели от слез, я попыталась улыбнуться. Пожалуй, на данный момент состариться не в одиночестве для меня уже будет счастьем. Возможно, моей компаньонкой будет Юки. Лицо Роуца смягчилось. Его взгляд, который я прочувствовала всем телом, до кончиков пальцев ног, скользнул по моему лицу, а рука переместилась мне на ногу. Он легко сжал ее. «Не думаю, что у тебя есть основания для беспокойства, дружочек». Он посмотрел мне прямо в глаза и снова обнял. И не разжимал руки очень долго. Наконец он отстранился и сказал: «А у меня новости. Мне придется уехать на несколько недель». «Какие-то проблемы?» — он кивнул серьезным видом. «Егерь из Колорадо-Спрингс попал в аварию и какое-то время не сможет работать. Поэтому меня отправляют ему на замену». Рука, лежавшая у меня на ноге, напряглась. «Говорят, недели на две. Но я не удивлюсь, если окажется дольше. У меня несколько дней на сборы. Нужно позвонить Джоне и решить вопрос с Эймосом». «Если я могу чем-то помочь, только дай знать», — выплела я. Губы у него дрогнули, и я поборола желание его обнять. «Ты уверена?» «Да». Его губы дрогнули еще сильнее. «Я поговорю с Эймом, и там решим». Я кивнула и тут вспомнила еще кое-что. «Он все еще наказан?» «Формально говоря, да. Я до сих пор в некоторых случаях говорю ему «нет», чтобы не думал, будто все прощено и забыто. Но время от времени делаю поблажки. Он почти безропотно отнёсся к наказанию. Поэтому я не вижу смысла жестить. Я улыбнулась. Он перестал кривить губы и с серьёзным видом сказал: «Здесь у тебя проблем не будет». «Я знаю». «Может быть, я разрешу ему остаться. А может и нет. Я пока не до конца это обдумал, но как только решу, скажу». Я кивнула. «А ты можешь бывать в доме в любое время, когда захочешь». Он внимательно смотрел мне в глаза. «По крайней мере, впредь со стиркой проблем не будет». «Впредь?» Я невольно улыбнулась. «Спасибо!» «Колорадо Спрингс в нескольких часах езды. Если понадобится помощь, обратись к Эйму или Джонни». «А если тебе или Эйму что-нибудь понадобится, скажите мне. Я серьёзно, что угодно. После сегодняшнего дня я должна тебе по гроб жизни». «Ты мне ничего не должна». Его рука снова переместилась на моё бедро. «Я уеду ненадолго». «А я никуда не собираюсь. Буду здесь». Я положила руку ему на плечо. «Что бы ни понадобилось тебе, Джонни или Эйму, у вас троих есть я. За сегодня и за вчера я действительно была обязана ему по гроб жизни, что бы он там ни думал. Я никогда об этом не забуду». Роудс посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я знаю, Аврора».